Здравствуйте, любимые уважаемые слушатели. У микрофона актер Костя Суханов. Что же мы с вами любим больше всего? Да, отправляться в дикую природу навстречу приключениям. Сегодня мы сделаем это совместно с автором знаменитого «Дарсу-Зала» Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. Именно благодаря Арсеньеву простые путевые дневники – превратились в настоящую поэзию природы, самой дикой природы. Придумать что-то более настоящее и лучше, мне кажется, практически невозможно. Очень важна будет ваша обратная связь, абсолютно от каждого. Это очень важно, я повторяюсь. А дело вот в чем. У меня есть слушатель из Дальнего Востока, зовут его Владимир Синичников. Он сам постоянно путешествует в самые дальние уголки природы и с особенной любовью, любовью трепетной, относится к дикой природе Дальнего Востока. Именно Владимир в свое время предложил мне озвучить две знаменитые книги Янковских «Нануни четырехглазый» и «Полвека охоты на тигров». Предложил и поддержал финансово. Поддержали и вы, за что огромное спасибо. Огромное спасибо и добрая энергия каждому, кто поддерживает. А чуть позже мы вообще обрадовались, потому что при поддержке губернатора Приморского края появилась книга Пржевальского «Путешествие в Уссурийском крае». Ну вот, обрадовались мы, власть держащие действительно хотят прославлять Приморский край, дикую природу. Ура! С этой уверенностью Владимир прислал мне девятитомник Арсеньева и сказал: «Ну вот, поддержат. Давай, давай, давай, будем делать». Но, к сожалению, пока дело дальше не пошло. Кстати, если вы имеете какое-то влияние в Приморском крае, имейте в виду, что есть люди, которые хотят прославлять ваш край. Очень нужна ваша поддержка. Но пока по старой схеме. Владимир поддержат слушатели, и я свою добрую волю выражаю тем, что записываю. Если властям не сильно интересно, то мы, люди, попробуем. Попробуем сами. Ну что ж, навстречу дикой природе. Не забывайте, что очень важна ваша реакция. Лайки, дизлайки и обязательно ваш личный комментарий. Готовы ли мы, все слушатели актера Кости Суханова, взяться за огромный труд? Сделать целый девятитомник, практически полное собрание сочинений Владимира Клавдиевича Арсеньева. Готовы? Жду ваш комментарий. И вот, в качестве жеста доброй воли, рассказ из этой серии. Пора в дикую природу, в тайгу. Поехали. Владимир Клавдиевич Арсеньев. Зимний поход по реке Хунгари. В зиму 1909 года в районе Советской гавани снега выпали рано, что очень беспокоило орочей. Это сулило тяжелую дорогу и затрудняло передвижение охотников, в особенности на пути от стойбищ к местам соболевания. Река обещала замерзнуть непрочно. На льду под снегом должны были образоваться проталины. В глубоком снегу скоро будут погребены ловушки. Соболевание плашками придется прекратить раньше времени и гонять по следу, что считалось охотой трудной и малодобычливой. На несчастье, ход рыбы в тот год был плохой. Все орочи заготовили так мало юколы, что по подсчету ее не могло хватить для прокорма до весны людей, не говоря уж о собаках. Многие туземцы предвидели голодовку и поговаривали о глушении старых и слабосильных собак. Недостаток юколы привязал людей к месту и принудил их отказаться от соболевания. Многие орочи решили как-то перебиться до весны около моря, рассчитывая на случайный улов мелкой рыбешки в полосе мелководья. Все это, вместе взятое, ставило и меня в затруднительное положение. Ворочи, всегда готовые мне помочь, были очень озабочены вопросом, кто и как будет меня сопровождать на Хунгаре. Старик Антон Сагды и Федор Бутунгари советовали мне отказаться от зимнего похода. Предлагали мне остаться у них до весны и с первым пароходом уехать во Владивосток. Это меня совершенно не устраивало. Выполнение маршрута через Сихотэ-Алинь на Хунгаре входило в план моих работ. К тому же средства мои были на исходе, а зимовка на Тумнине затягивала экспедицию, по крайней мере, еще на 6 месяцев. Когда я объявил орочам, что маршрут по рекам Акуру и Хунгари должен выполнить во что бы то ни стало, они решили обсудить этот вопрос на общем сходе в этот день вечером в доме Антона Сагды. Я хорошо понимал причины их беспокойства и решил не настаивать на том, чтобы они провожали меня за водораздел, о чем я и сказал им еще утром, и только просил, чтобы они подробно рассказали мне, как попасть на Сихотэ-Алинь. Спутниками моими по этому маршруту вызвались быть стрелки Илья Рожков и Павел Ноздрин. Совещание орочей длилось недолго. Федор Бутунгари объявил мне, что они решили одного меня не пускать, потому что в истоках Акуры легко заблудиться. Он также сказал, что Орыч с нартами и 4 собаками проводит меня до самого водораздела и укажет воду, которая течет в Акур. Затем Орыч вернется назад, а дальше я сам должен буду идти, придерживаясь горной речки, пока не выйду на Хунгари. Вместе с тем Федор Бутунгари уговаривал меня облегчить нарты и взять как можно меньше собак. Это был весьма разумный совет. Я еще раз осмотрел свое имущество, часть его оставил в селении Дата, и с собой взял только то, без чего никак обойтись было нельзя. Одеты мы были в полушубки, теплое белье и суконные шаровары. На головах имели меховые шапки с наушниками. На руках вязаные рукавицы, на ногах шерстяные портянки и унты из рыбьей кожи, с расчетом по 1 паре на 7 суток. Суконный шатер за его громоздкостью мы оставили в Советской гавани, а взамен его взяли 2 парусиновых полотнища, которыми можно было покрывать поставленные наклонно жерди и устраивать таким образом небольшую палатку. Печь с трубами я отдал орочам в селении Дата. Наша палатка была такая маленькая, что еле вмещала нас 3. Внутри ее мы должны были разводить огонь, а сами располагаться на ельнике вокруг него. У каждого было по 2 пары лыж, 1 на ногах, а 2 запасная в нарте. Мы захватили с собой малую поперечную пилу, 2 топора, котелок, чайник, кружки, ружья, патроны. У меня в нартах было все научное снаряжение и самое ценное мое имущество — путевые дневники. Для спанья каждый имел козью шкурку, теплые чулки из кабуржей шкурки мехом внутрь и одеяло, а вместо подушки — простой холщовый мешок с запасным бельем. Я рассчитывал совершить весь маршрут в 3 недели. И сообразно этому взял продовольствие для людей и корм для собак. Даже если бы мы пожелали того и другого захватить больше, это было бы невозможно. Что в самом деле мы могли увезти с собой? Обоз наш состоял из 3 нарт, по 1 на каждого человека. Нарты мы должны были тащить сами, и в помощь каждому предназначалось 2 собаки. Все как будто было предусмотрено. Неизвестными для нас оставались только 2 вопроса. Какой глубины снег на Хунгаре? И скоро ли по ту сторону мы найдем людей и протоптанную нартовую дорогу? 2 дня ушло на сбор ездовых собак и корма для них. Юкулу мы собрали понемногу от каждого дома. Наконец, все было уложено и упаковано. Я условился с орочами, что когда замерзнет река Тумнин, в отряд явится проводник Орыч со своей нартой, и мы снимемся с якоря. Мы выступили с Даты 3 октября в 9 часов утра. День был морозный, тихий. Даже в воздухе не было движения. Все небо было затянуто темными серо-синими тучами, которые лежали параллельными полосами и казались совершенно неподвижными. Изредка в воздухе мелькали мелкие снежинки. После выпавшего снега все предметы на земле были покрыты пышными капюшонами. Из труб на маленьких ороческих домиках, погребенных в снегу, тонкими струйками вертикально подымались дымки. Между селениями Дата и Хуту-Дата дорога была уже протоптана, и потому мы довольно успешно продвигались вперед. Собаки тащили старательно. Бедные животные. Они думали, что будут работать только один день, что в орческом селении запрягут в нарты других собак. Эх, и не знали, какая печальная участь ожидала их в дальнейшем. Вот туда-то мы прибыли совсем в сумерки и очень устали. Если бы мы шли по безлюдной местности, то давно встали бы биваком. Но теперь нам хотелось непременно дойти до селения Хутудата. Я остановился в доме Ороча Федора Бутунгари, оказавшего мне столько услуг. Весь вечер мы провели с ним в дружеской беседе. Он давал мне полезные советы, а я старался запомнить все мелочи и делал записки в записную книжку. На другое утро мы продолжали наш маршрут. В этот день погода стояла такая же хмурая, как и накануне. Небо было по-прежнему сумрачное. Тучи медленно ползли к юго-западу. В этом движении их была какая-то упрямая настойчивость. Никто не знал, зачем они туда шли и кого хотели заполнить своими тяжелыми бездушными массами. Потому ли, что дорога немного занастилась, или потому, что мы хорошо отдохнули и начали втягиваться в работу. Но только заметно было, что шли мы легче и скорее. В селение Курдата мы прибыли засветло. Почти все орочи были дома. Недостаток собачьего корма привязал их к месту. Туземцы промышляли пушнину в ближайших к селению окрестностях по радиусу, определяемому тем количеством груза, который каждый из них мог унести на себе лично. В Акур-Дата мы застали одного ороча, которому насчитывалось более 80 лет, и к которому все односельчане относились с большим уважением. Он был седой, как лунь, но сохранял зрение и слух. Я стал расспрашивать его о предстоящем мне пути. Он позвал двух охотников и велел им нарисовать план. Орочи принесли лоскут бересты и с помощью ножей стали на ней чертить карту бассейна Акура и всех перевалов через водораздел. Чертили они медленно, часто советовались со стариком и ставили свои значки кружками, крестиками, уголками. С помощью какой-то рыбьей косточки орочи измеряли расстояние и считали число дней пути. Меня поразило их умение пользоваться масштабом и память, с какой они разбирались в бесчисленном множестве мелких ручьев и речек, из которых слагаются верховья Акура, Хуту и Хунгари. Этот берестяной план сослужил мне потом хорошую службу. Я все время пользовался им до тех пор, пока не нашел других людей по ту сторону Сихоте-Алине. Только здесь я узнал, что обычно все люди ходят с Тумнина на Хунгари по реке Мули. Это наиболее легкая и прямая дорога. По реке же Акур никто не ходил, потому что верховья ее совпадают с истоками Хунгари. Хотя это была кружная дорога, и она в значительной степени удлиняла мой путь, но все же я выбрал именно ее как новый оригинальный маршрут, тогда как по Муле проходила дорога, избитая многими путешественниками и хорошо описанная Ивановым и Эдельштейном. 18 октября мы распрощались с селением Акур-Дата. При впадении своем в Тумнин река Акур разбивается на два больших и несколько малых рукавов. Когда идешь по одному из них, не видишь остальных. Кажется, будто Акур небольшая речка, но затем притоки начинают сливаться, увеличиваться в размерах и, наконец, исчезают совсем. Тогда только выясняется истинная ширина реки. Погода по-прежнему стояла морочная. Тучи продолжали двигаться все в том же направлении. Они спускались ниже и, казалось, придавили воздух к земле, отчего было душно и чувствовался какой-то гнет, тоска. Там, где река Акур образует огромную петлю, огибая с трех сторон хребет Сагдыо, образовались щеки. Тут мы заночевали. Наша палатка была так мала, что вчетвером мы в ней не вместились бы, если бы наш проводник Орыч не догадался захватить с собой лишние полотнища. Ночью мы все спали плохо. Было как будто душно и тепло. На другой день, когда я вышел из палатки, первое, что мне бросилось в глаза, был густой туман. Он неподвижно лежал на поверхности земли. Сквозь него едва можно было рассмотреть противоположный берег реки. Когда взошло солнце и потянул ветерок вниз по долине, туман заколыхался. Сквозь просвет в нем видны были за рекой холмы, покрытые гарью, за ними посиневшие высокие горы, тоже лишенные растительности. Казалось, что погода разгуляется. Это внесло некоторое оживление в наш маленький отряд, но вскоре солнце скрылось, и все небо опять заволокло тучами. Не теряя времени, мы быстро уложили свое имущество в нарты и тронулись в путь. Так как у Орыча было 4 собаки, и нарта его была легче наших, то я выслал его вперед прокладывать дорогу, а следом за ним двигались мы со своим обозом. Дней через 5 мы достигли истоков Акура и, немного не доходя водораздела, встали биваком. Незадолго до сумерек, все эти дни хмурившаяся погода разразилась обильным снегопадом, который продолжался всю ночь и весь следующий день. Снег кружился в воздухе и падал с характерным для него шуршанием. Поверхность земли скоро покрылась белой скатертью и словно притихла. На камнях, буреломе и на ветвях ели всюду появились снеговые подушки. Мне надо было здесь произвести астрономические наблюдения, и потому я решил ждать, когда утихнет непогода. Томительно и скучно тянулось время. Наш проводник торопился домой, где у него осталась жена и 2 малых ребятишек с ограниченными запасами продовольствия. Наконец, на 3-й день небо стало очищаться, и хотя еще шел редкий мелкий снег, но все же сквозь тонкую пелену слоистых туч изредка на 1-2 минуты выглядывало солнце. На него можно было смотреть невооруженным глазом. Я тотчас установил ртутный горизонт, взял высоту светила во время его кульминации и определил истинный полдень. Пока я производил наблюдение, мои спутники протоптали дорогу на перевал и возвратились на бивак засветло. После ужина все занялись приведением в порядок лыж. Их надо было выскоблить ножами, смочить горячей водой, выгнуть и просушить над огнем. Часов в 9 мы легли около костра. Я долго и крепко спал, но вот сквозь сон я услышал голоса и поднялся со своего ложа. Я увидел всех моих спутников и Орыча, проворно собирающего свои вещи. Полагая, что пора вставать, я тоже стал собираться и потянулся за обувью. «Еще рано», — сказал Ноздрин. «До света еще далеко». Я взглянул на часы и увидел, что было только 3,5 часа утра. Тогда я спросил, зачем все встали так рано. На этот вопрос Ноздрин сказал мне, что наш проводник зачем-то разбудил их и велел поскорее укладывать нарты. Наконец, я узнал, что случилось. Орыч проснулся ночью от каких-то звуков. Прислушавшись к ним, он узнал крики зябликов. Это очень встревожило его. Крики дневных птиц ночью ничего хорошего не предвещают. Скоро птицы успокоились, и проводник наш хотел было опять улечься спать. Но в это время всполошились вороны и стали каркать. Они так напугали Орыча, что он растолкал Рожкова и Ноздрина и попросил их разбудить поскорее меня. Я стал расспрашивать Орыча, в чем дело, и пробовал его успокоить, но он оставался непоколебим. Из его отдельных фраз я понял, что птицы спят очень чутко, всегда слышат приближение черта и поднимают крик. Тогда, невзирая ни на какую погоду, надо скорее уходить с этого места. Если остаться на биваке, то всем грозит смерть. Было много случаев, когда погибали целые семьи от разных болезней или пропадали без вести в тайге, замерзали около дома или тонули в воде. Сон прошел, мы размялись, я оделся и вышел из палатки. Глубокая ночь, словно темным саваном, облегала землю, кругом царила мертвая тишина. Окоченевший воздух был так чист и неподвижен, что можно было бы расслышать самый ничтожный шорох. Я стал напрягать зрение, но ничего нельзя было рассмотреть даже вблизи палатки. Вдруг до слуха моего донесся какой-то странный шум. Это снег осыпался с ветвей на землю, и затем я услышал хлопанье крыльев чаще и громкое карканье. В это время из палатки вышел Орач. Он проворно стал запрягать своих собак и укладывать нарту. Когда все было готово, он сказал, что будет ждать нас на самом перевале. Затем впрягся в нарту, качнул ее задышло вправо и влево и тронулся в путь. Я вошел в палатку. Сухие березовые дрова ярко горели. Стрелки успели уже согреть чай. Посоветовавшись, мы решили сняться с бивака, чуть только станет светать, и на следующий бивак встать пораньше. Как только появились первые проблески рассвета, мы снялись с бивака и пошли к Сихотэ-Алиню. В лесу по-прежнему было тихо, ни малейшего ветерка. Длинные пряди бородатого лишайника висели совершенно неподвижно. День начинал брезжить. К великому нашему изумлению, на перевале не было Орача. Он спустился на другую сторону у хребта. Об этом ясно говорили оставленные им следы. Действительно, скоро за водоразделом мы увидели дым костра и около него нашего провожатого. Он объявил нам, что речка, на которую нас теперь привела вода, называется Туки, и что она впадает в Хунгари. Затем он сказал, что дальше не пойдет и вернется на Томнин. «Моя так ходи», — указал он рукой на северо-запад. Сначала я его не понял, но потом догадался, что он не хочет идти старой протоптанной дорогой, а предпочитает прокладывать путь целиною, лишь бы обойти опасное место стороной. Предоставив ему самому разбираться с лесными страхами, мы распрощались с ним и пошли дальше. Небольшой ключик, по которому мы теперь спускались, имел направление к югу. Меня это смущало, но по существу мы изменить ничего не могли, а должны были следовать за водой, которая, мы знали это, наверное, должна была привести нас на реку Хунгари. Вопрос был только во времени. Погода нас недолго баловала, и вскоре небо стало заволакиваться тучами. Продвигались мы теперь медленно. На западных склонах Сихотэ-Алиня снега оказались гораздо глубже, чем в бассейне реки Томнина. Собаки тонули в нем, что в значительной степени затрудняло наше продвижение. К вечеру мы вышли на какую-то реку, ширина ее была не более 6-8 метров. Если это Хунгари, значит, мы попали в самое верховье ее, и значит, путь наш до Амура будет длинный и долгий. Уверенность в своих силах, расчет на хорошую погоду и надежды, что мы скоро найдем, если не самих людей, то протоптанную ими дорогу, подбадривали и успокаивали нас. Продовольствия мы имели достаточно. Во всяком случае, мы были за перевалом, на верном пути, а глубокий снег... Мы отнеслись к нему по-философски. Не все плюсы. Пусть среди них будет и один минус. Однако большая глубина снежного покрова в первый же день сильно утомила людей и собак. Нарты приходилось тащить главным образом нам самим. Собаки зарывались в сугробах, прыгали и мало помогали. Они знали, как надо лукавить. Ремень, к которому они были припряжены, был чуть только натянут, в чем легко можно было убедиться, тронув его рукой. Хитрые животные оглядывались и лишь только замечали, что их хотят проверить, делали вид, что стараются. Чем дальше вниз по реке, тем снег был глубже. Тем больше мы уставали, тем медленнее мы продвигались вперед. Надо было что-то придумать. Тогда я решил завтра оставить нарты на биваке и пойти всем троим на разведки. Я прежде всего рассчитывал дать отдых себе, моим спутникам и собакам. Я намеревался протоптать на лыжах дорогу, чтобы ею можно было воспользоваться на следующий день. Как-то в этот день маршрут затянулся, и мы встали на отдых совсем в сумерки. Остановились мы с правой стороны реки, среди молодого ельника у подножья высокой скалы. Место мне показалось удобным. С одной стороны от ветра нас защищал берег, с другой — лес, с третьей — молодой ельник. На другой день мы пошли протаптывать дорогу налегке. Отойдя немного, я оглянулся и тут только увидел, что место для бивака было выбрано не совсем удачно. Сверху со скалы нависала огромная глыба снега, которая каждую минуту могла сорваться и погрести нашу палатку вместе с людьми. Я решил по возвращении перенести ее на другое место. Надо сказать, что по рыхлому снегу самый привычный ходок может идти без отдыха не больше 20 минут. Так как нас было трое, то мы распределили работу между собой следующим образом. Через каждые 20 минут человек, идущий впереди, переходил в хвост, а его место занимал следующий, задний в это время отдыхал. Потом второго по счету заменял третий, третьего опять первый. Так, чередуясь и протаптывая дорогу, за весь день нам удалось сделать только 9 километров. Когда солнце совсем склонилось к горизонту, мы повернули назад. Уже в горах порозовели снега, и от предметов по земле потянулись длинные тени, когда мы кончали свой трудовой день. Когда мы подходили к биваку, я увидел, что нависшей со скалы белой массы не было, а на месте нашей палатки лежала громадная куча снега вперемешку со всяким мусором, свалившимся сверху. Случилось то, чего я опасался. В наше отсутствие произошел обвал. Часа два мы откапывали палатку, ставили ее вновь, потом рубили дрова. Глубокие сумерки спустились на землю, на небе зажглись звезды, а мы все не могли кончить работы. Было уже совсем темно, когда мы вошли в палатку и стали готовить ужин. Ночь была тихая и звездная, холодный воздух застыл и приобрел сонную неподвижность. В лесу изредка потрескивали деревья от мороза, в палатке было уютно и сравнительно тепло. Я делал записи в дневник. Ноздрин мешал кашу в котле, а Рожков, стоя на ногах, свертывал себе папироску. Вдруг какой-то странный шум пронесся в воздухе. Он исходил откуда-то снизу, из-под земли. Словно там что-то большое, громоздкое падало, рушилось и с грохотом валилось с одного уступа на другой. И в этот момент палатка наша вздрогнула и качнулась. Лес зашумел, с деревьев падал снег на землю. Собаки всполошились, подняли вой. Шум, быстро стихая, унесся к северо-востоку. Я сразу понял, что случилось землетрясение. Теперь мне стали понятны ночные крики птиц. Несомненно, тогда тоже было землетрясение, но настолько слабое, что мы его не ощущали. Теперь я знал, отчего произошел снежный обвал. Опасность нам грозила большая, если бы мы в это время оказались на биваке. Лесные страхи, которые так волновали нашего проводника, имели свое основание. Только объяснял их он вмешательством черта, устроившего снежный обвал. Не обошлось и без курьеза. Когда вздрогнула земля, Ноздрин, морщась от дыма и не глядя на Рожкова, недовольным тоном сказал: «Брось, будет тебе». «Что?» — спросил Рожков. «Да трястись на месте». Он думал, что его товарищ шутил и, стоя на ногах, встряхивал землю, палатку и котел с кашей. Первое время об этом эпизоде я забыл, но потом, когда каша была готова и мы взялись за ложки, я стал смеяться. Больше всего смеялся Рожков, Ноздрин только улыбался. Он чувствовал, что попал в конфузное положение. Утром он сказал, что ночью было еще два слабых толчка, но я за день так устал, что спал как убитый и ничего не слышал. С бивака мы снялись с некоторой надеждой на успех. За ночь наша лыжня хорошо занастилась, и потому 9 километров мы прошли скоро и без всяких приключений. Протаптывание дороги по снегу заставляло нас проделывать один и тот же маршрут 3 раза и, следовательно, удлиняло весь путь во времени более чем вдвое. Это обстоятельство очень беспокоило меня, потому что весь запас нашего продовольствия был рассчитан лишь на 3 недели. Растянуть его можно было бы еще дня на 3-4. Я все же надеялся встретить где-нибудь гольдов-соболевщиков, и потому внимательно присматривался по всяким следам, какие встречались на реке и по сторонам в лесу. На наше несчастье зима выпала очень суровая. Пурга следовала за пургой. Снег был так глубок, что мы даже на биваке не снимали лыж. Из них нельзя было принести воды, дров и сходить к нартам за чем-нибудь. Ежедневно мы протаптывали дорогу. За день мы так уставали, что, возвращаясь назад, еле волокли ноги. На биваке нас тоже ждала работа. Надо было нарубить, натаскать дров, приготовить ужин и починить обувь или одежду. Случалось и что протоптанную накануне дорогу заметало ночью ветром, и тогда надо было протаптывать ее снова. Бывали случаи, когда на возвратном пути мы не находили своей лыжницы, ее заносило следом за нами. Тогда мы шли целиною, лишь бы поскорей дойти до бивака и дать отдых измученным ногам. Наша обувь и одежда износились до последней степени. И не мудрено, 2-й год путешествия был на исходе. У Орочей на Тумнине я достал лунты из рыбьей кожи, по 4 пары на каждого человека. При бережном с ними обращении их должно было хватить дней на 30. Изношенную обувь мы не бросали, держали как материал для починки вновь попортившейся. Сначала починки производились редко, а потом все чаще и чаще, почти ежедневно. Когда был израсходован последний лоскуток рыбьей кожи, мы стали рвать полы полушубков и ими подшивать унты. Этот материал тоже был непрочен и быстро протирался. В конце концов, мы так обкарнали полушубки, что они превратились в гусарские курточки без пол. Тогда мы бросили верхние поясные ремни как вещи совершенно ненужные, потому что они постоянно съезжали на нижнюю одежду. Не лучше обстояло дело и с бельем. Мы уже давно не раздевались, белье пропотело и расползалось по швам. Обрывки его еще кое-где прикрывали тело, они сползали к низу и мешали движениям. В таких случаях мы, не раздеваясь, вытаскивали то один кусок, то другой через рваный карман, через воротник или через рукав. Я никак не думал, что наш маршрут так может затянуться. Всему виной были глубокие снега и часто следовавшие одна за другой пурги. Этот переход был один из самых тяжелых во всей моей жизни. С 7 по 18 декабря дни были особенно штормовые. Как раз в это время мы дошли до реки Холоми, и тут нашли Орочинский летник, построенный из древесного корья на галешниковой отмели. Летник был старый, покинутый много лет назад. Кора на крыше его пообкоробилась и сквозила. Мы так обрадовались этим первым признаком человеческого жилья, как будто это была самая роскошная гостиница. Тут были люди. Правда, давно, но все же они сюда заходили. Быть может, и опять пойдут навстречу. Мы привели летник в возможный порядок. Выгребли снег, занесенный ветром через дымовое отверстие в крыше. Выгребли мусор и сухой травой заткнули дыры по сторонам. Поблизости было мало дров, но все же мы собрали столько, что при некоторой экономии могли бы провести ночь и не особенно зябнуть. Я рассчитывал, что буря, захватившая нас в дороге, скоро окончится, но ошибся. С рассветом ветер превратился в настоящий шторм. Сильный ветер подымал тучи снегу с земли и с ревом несся вниз по долине. По воздуху летели мелкие сучьи деревьев, корье и клочки сухой травы. Берестяная юрточка вздрагивала, и казалось, вот-вот тоже подымется воздух. На всякий случай мы привязали ее веревками от нарт за ближайшие корни и стволы деревьев. Мы сожгли все топливо, и теперь надо было идти за дровами. Взялся за это дело Рожков, но едва он вышел из юрты, как сразу ознобил лицо. На посиневшей коже местами выступили белые пятна. Я стал усиленно ему оттирать лицо снегом, и это, быть может, спасло его. Буря завывала, потрясая юрту до основания, и с подветренной стороны нагромождала большие сугробы. Внутри ее было дымно, холодно, и изменить улучшить свое положение мы никак не могли. Когда последнее полено было положено в огонь, стало ясно, что, невзирая на ветер и стужу, мы должны идти за топливом. Тогда, завернув голову одеялами, с топором в руках, я вышел из юрты. Сильным порывом ветра меня чуть не опрокинуло на землю, но я удержался, ухватившись за жердь, глубоко воткнутую в гальку, которой было прижато корье на крыше нашей гостиницы. Кругом творилось что-то страшное. С невероятной быстротой снег несло ветром сплошной стеной. Было как-то особенно мрачно и жутко. Сквозь снежную завесу я увидел Ноздрина. Он стоял спиной к ветру и старался запахнуть лицо. Совсем наугад я пошел вправо и, шагах в 100 от юрты, на берегу высохшей протоки, наткнулся на плавник, нанесенный водою. Я стал его разбирать. Снежная завеса разорвалась, и совсем рядом со мной я увидел того же Ноздрина. Я тронул его рукой. Он поднял голову, узнал меня. Мы набрали дров, сколько могли, и понесли к биваку. Спустя некоторое время вернулся в юрту и Рожков. Он ничего не нашел и сильно прозяб. Я пожурил его за то, что он, будучи больным, ушел, ничего мне не сказав. В такую пургу можно заблудиться совсем рядом с юртой и легко погибнуть. Согревшись у огня, мы незадолго до сумерек еще раз сходили за дровами и в два приема принесли столько дров, что могли жечь их всю ночь до утра. Так промаялись мы еще целые сутки, и только к вечеру третьего дня ветер начал понемногу стихать. Тяжелые тучи еще продолжали свое настойчивое движение, но порой сквозь них пробивались багровые лучи заката. В темных облаках, в ослепительной белизне свежевыпавшего снега и в багрово-золотистом сиянии вечерней зари чувствовалось приближение хорошей погоды. С тех пор, как мы начали сокращать себе ежедневную порцию продовольствия, силы наши стали падать. С уменьшением запасов юколы нарты делались легче, а тащить их становилось все труднее и труднее. Одежда наша была в самом плачевном состоянии. Она износилась и во многих местах была изорвана, суконные ленты на ногах превратились в клочья, а рукавицы от постоянной работы продырявились и не давали тепла. Вместо обуви на ногах мы имели не то чулки, не то мешки, сшитые из тряпок, овчины и рыбьей кожи. Из прорех торчали клочьями бараний мех или сухая трава. Чтобы обувь окончательно не развалилась, мы обмотали ноги поверх еще несколькими рядами шпагата. Лучше всего сохранились головные уборы, но и те требовали починки. Уже несколько раз мы делали инспекторский осмотр нашему инвентарю, чтобы лишнее бросить в тайге, и каждый раз убеждались, что бросить ничего нельзя. Было ясно, что если в течение ближайших дней мы не убьем какого-нибудь зверя или не найдем людей, мы погибли. Эта мысль появлялась все чаще и чаще. Неужели судьба уготовила нам ловушку? Неужели Хунгария будет местом нашего последнего упокоения? И когда? В конце путешествия, может быть, недалеко от жилья. С охотой нам не везло совсем. Впоследствии глубоких снегов зверь не ходил. Он стоял на месте и грыз кору деревьев, росших поблизости. Нигде не было видно следов. Из 6 собак 3 мы потеряли неизвестно где и как. Их просто вдруг не оказалось на биваке. Быть может, они убежали назад. Две погибли с голода, и только одна оказалась самая слабая и самая старая, плелась следом за нартами. Один раз я убил молодую выдру, другой раз Ноздрин застрелил небольшую рысь. Мы их съели с величайшим удовольствием, а затем началась опасная голодовка. В таком положении, измученные и обессиленные, мы едва передвигали ноги. Будь то лето, мы давно бросили бы все лишнее и налегке как-нибудь добрались бы до людей, но глубокий снег, а главным образом морозы, принуждали нас тащить палатку, поперечную пилу, топоры и прочие бивачные принадлежности. Бросить все это значит немедленно обречь себя на верную смерть. Первую же ночь, утомленную дневным переходом, мы уснем, чтобы больше никогда не проснуться. Это вынудило нас, несмотря на крайнюю усталость, тащить нарты. С каждым днем мы стали делать переходы все меньше и меньше, стали чаще отдыхать, а раньше становиться на бивак, позже вставать, и я стал опасаться, как бы мы не остановились совсем. Усталость накапливалась давно, и мы были в таком состоянии, что ночной сон уже не давал нам полного отдыха. Нужно было сделать дневку, но отсутствие продовольствия принуждало хоть и через силу двигаться вперед. Встреча с людьми — вот что могло спасти нас, и эта надежда еще поддерживала наши угасающие силы. «Эх, поспать бы теперь как следует», — сказал однажды Ноздрин. «Есть охота», — возразил ему Рожков. «А часто умирают люди не дома, все где-нибудь в стороне», — высказал он свои мысли. В это время идущий впереди Ноздрин остановился и грузно опустился на край нарты. Мы оба следовали за ним и как будто только этого и ждали. Рожков немедленно сбросил с плеч лямку и тоже сел на нарту, а я подошел к берегу и привалился к вмерзшему в лед большому древесному стволу, наполовину занесенному песком и илом. Мы долго молчали. Я стоял и машинально чертил палкой на снегу узоры. Потом я поднял голову и безучастно посмотрел на реку. Мы только что вышли из-за поворота. Перед нами был плес не менее 1,5 километра длины. Солнце уже склонилось к верхушкам самых отдаленных деревьев и косыми лучами озарило долину Хунгари и все малые предметы на снегу, которые только при этом освещении могли быть видны по синеватым теням около них. Мне показалось, что через всю реку протянулась полоска, словно веревочка. Она шла наискосок и скрывалась в кустарниках на другом берегу. Сначала я подумал, что это тень от дерева, но она шла не от солнца. Если это трещина на льду, где осел снег, тогда и место на берегу. Лыжница! Едва эта мысль мелькнула в моем мозгу, как я сорвался с места и побежал к полоске, которая выступала все отчетливее по мере того, как я к ней приближался. Действительно, это была лыжница. Один край ее был освещен солнцем, другой находился в тени. Эту тень я и заметил, когда был около нарт. «Люди! Люди!» — закричал я не своим голосом. Рожков и Ноздрин бросили нарты и побежали ко мне. Тем временем я уже успел все рассмотреть как следует. Лыжница была вчерашняя, успела хорошо занаститься. Видно было, что по ней шел человек маленького роста, маленькими шагами, на маленьких лыжах и с палкой в руке. Если это мальчик, то жилище не должно быть далеко. Тотчас мы направились по следу в ту сторону, куда ушел этот человек. Лыжница через кусты вывела нас на небольшую протоку и направилась вниз по течению, но потом она свернула вправо и вышла на протоку побольше. Здесь ее пересекала другая старая лыжница. Я старался не упустить ни одной мелочи в следах и внимательно осматривал все у себя под ногами и по сторонам. В одном месте я увидел 4 уже замерзших проруби в одну линию. Это ловили рыбу подо льдом. Немного далее еще 2 лыжницы, совсем свежих, пересекали нашу дорогу. А вот кто-то совсем недавно рубил дрова. «Люди, люди, люди!» Каждый из нас повторял это слово несчетное число раз. Протока сделала еще один поворот вправо, и вдруг перед нами, совсем близко, появилась небольшая юрточка из корья. Из нее вышла маленькая сморщенная старушка с длинной трубкой. Биджанге, кекеуде, эпаньяге ини, будзяпанчи, сказал я ей на туземном языке. То есть, я начальник, нас 3 человека, уже много дней мы ничего не ели. Старушка сначала испугалась, но фраза, сказанная на родном языке, сразу расположила ее в нашу пользу. В это же время из юрты вышла другая старушка, еще меньше ростом, еще более сморщенная, с еще более длинной трубкой. Я объяснил им, кто мы такие, как попали на Хунгари, куда идем, как нашли их положницы, и попросил оказать нам гостеприимство. Узнав, что мы обессилели от голода, старушки засуетились и пригласили войти в юрту. Одна из них пошла за водой к проруби, а другая надела лыжи и с палкой в руках пошла в лес. Минут через 10 она вернулась с большим куском сахатиного мяса и принялась варить обед, а другая повесила над огнем чайник и стала жарить на угольях свежую юклу. С невероятной жадностью набросились мы на еду. Старушки угощали нас очень радушно, но в то же время убеждали много не есть. Когда первые приступы голода были утолены, я хотел со своими спутниками идти за нартами, но обе старушки, расспросив, где мы их оставили, предложили нам лечь спать, сказав, что нарты доставят их мужья, которые ушли на охоту еще вчера и должны скоро вернуться. Не хотелось мне утруждать туземцев доставкой наших нарт, но я почувствовал, что меня стало сильно клонить ко сну. Рожков и Ноздрин, сидя на полу, устланном свежей пихтой, тоже клевали носами. Добрые старушки настойчиво уговаривали нас не ходить и все время говорили одно и то же слово — «гыры». Я уступил. Не раздеваясь, лег на мягкую хвою, а тяжелевшие веки закрылись сами собой. Я слышал, как заскрипел снег под лыжами около дома. Это куда-то ушли старушки. И вслед за тем я, как и мои спутники, погрузился в глубокий сон. Когда я проснулся, было уже совсем темно. В юрте ярко горел огонь. Рожков и Ноздрин еще спали. По другую сторону огня напротив нас сидели обе старушки и их мужья, возвратившиеся с охоты, тоже старики. Один из них был старше, выше ростом, другой ниже и помоложавее. Обе старушки работали. Одна приготовляла новую обувь, другая варила ужин. Тут только я заметил, что мы все были разуты, а на ногах вместо рваных хунтов надеты каборжьи меховые чулки. Я хотел было подняться, сесть, но почувствовал сильную истому и ломоту в костях. Я чувствовал головокружение и усталость, еще большую, чем вчера, чем сегодня до сна. «Спи». «Надо много спи», — сказал мне один из стариков. Я откинулся назад и опять утонул во сне. На другой день мы проснулись совершенно разбитыми и совершенно неспособными ни к какой работе. Все члены словно были налиты свинцом, чувствовался полный упадок сил, даже поднять руку было тяжело. Когда проснулись Рожков и Ноздрин, я не узнал своих спутников. У них отекли руки, ноги, распухли лица. Они тоже смотрели на меня изумленно испуганными глазами. Оказывается, я и сам имел такой же болезненный вид. Старики-орочи посоветовали подняться, походить немного и вообще что-нибудь делать, двигаться. Это легко было сказать, но трудно было исполнить. Орочи настаивали, они помогли нам обуться и подняться на ноги. Они принялись рубить дрова и просили нас то одного, то другого сходить за топором, принести дров, поднять полено и так далее. Я убедил Рожкова и Ноздрина не отказываться от работы и объяснил, в чем дело. Кишечник и желудок отвыкли работать, и от этого мы заболели. Нужны движения, нужно дать встряску организму, нужен физический труд хотя бы через силу. Головокружение, тошнота и сонливое состояние не оставляли нас весь день. 3 раза мы вылезали из юрты, кое-как двигались и ничего не ели. Так проболели мы 2 недели. Силы наши восстанавливались очень медленно. Обе старушки все время ходили за нами, как за малыми детьми, и терпеливо переносили наши капризы. Так только мать может ходить за больным ребенком. Женщины починили всю нашу одежду и дали новые унты. Мужчины починили нарты и выгнули новые лыжи. Наконец мы оправились настолько, что могли продолжать путешествие. Я назначил днем выступления 14 января 1910 года. С вечера мы уложились, увязали нарты и рано легли спать, а на другой день со свежими силами выступили в путь. Как сейчас, вижу маленькую юрточку на берегу запорошенной снегом протоки. Около юрточки стоят две туземные женщины-старушки с длинными трубками. Они вышли нас провожать. Отойдя немного, я оглянулся. Старушки стояли на том же месте. Я помахал им шапкой. Они ответили руками. На повороте протоки я повернулся и послал им последнее «прости». Удэхейцы снабдили нас продовольствием на дорогу и проводили, как они сами говорили, на 6 песков, то есть на 6 отмелей на поворотах реки. Они рассказали нам путь вперед на несколько суток и указали, где найти людей. Мы расстались. Этика — вещь условная, но есть поступки, которые какое бы толкование ни давать, под каким бы углом зрения их ни рассматривать, всегда останутся абсолютно прекрасными. Зимний переход по реке Хунгари в 1909 году был один из самых тяжелых в моей жизни. И все же каждый раз, когда я мысленно оглядываюсь во времени назад, я вспоминаю с умилением двух старушек, которые оказали нам неоценимые услуги и, может быть, спасли нас от смерти. Путешествие наше близилось к концу. Сплошная тайга кончилась, и начались перелески, чередующиеся с полянами. С высоты птичьего полета граница тайги по выходе в долину Амура представляется в виде ажурных кружев. Чем ближе к горам, тем они казались плотнее, и чем ближе к Амуру, тем меньше было древесной растительности и больше луговых пространств. Лес как-то разбился на отдельные куртины, отошедшие в стороны от Хунгари. Сознание, что Амур недалек, волновало нас, и как-то безо всякого повода, на основании одних лишь предположений, мы уверили себя, что к вечеру непременно дойдем до села Вознесенского, расположенного с правой стороны около устья реки Хунгари. В этот день с бивака мы выступили в обычное время и в полдень, как всегда, сделали большой привал. В 2 часа мы миновали последние остатки древесной растительности. Дальше перед нами на необозримом пространстве расстилалась обширная поемная низина, занесенная снегом, по которой там и сям отдельными буро-желтыми пятнами виднелись веник и тростник, менее других погребенные сугробами. Здесь, с правой стороны реки, мы нашли небольшую фанзочку, в которой жили 3 корейцев-дроворубов. Они не говорили по-русски, и как я не пытался узнать, далеко ли до села Вознесенского, толку добиться не мог. Корейцы что-то болтали, спорили между собой, не помогло и черчение по снегу. Надо было взять себя в руки, невзирая на просьбы Рожкова и Ноздрина, остановиться на бивак и отдохнуть как следует. А завтра со свежими силами выступить пораньше и засветло дойти до Амура. Я этого не сделал, уступил своим спутникам и, несмотря на позднее время, пошел дальше. Скитание по тайге надоело нам, одеты мы были плохо, питались кое-как, и потому, естественно, всем нам хотелось поскорее добраться до Амура. Простая элементарная логика заговорила о необходимости устроить бивак хотя бы в прибрежных кустах, где все же можно было собрать достаточно мелкого хвороста. Но как бывает иногда, находит какое-то помутнение рассудка. И вот, ни на чем не основанная уверенность и надежда, что Амур так недалек, что если мы пойдем бодро и будем идти долго, то непременно достигнем цели, заслонили разумную осторожность. В самом деле, лес кончился. Разве это не признак, что Амур недалеко? Положим, что поемные луга протянутся 8-10 км, не более. «Без сомнения, мы сегодня же будем в селе Вознесенском», — так говорили мои спутники. Доводы их показались мне убедительными. Я махнул рукой и подал знак двигаться дальше. От корейских фанс река сделалась извилистой. Еще некоторое время по берегам попадались одиночные кусты, но они скоро исчезли. Там, где река разбивалась на протоки, образовались молодые острова, еще не успевшие покрыться растительностью. Пора было становиться на бивак, но так как мы решили во что бы то ни стало дойти до села Вознесенского, то этой мысли не суждено было воплотиться в действительность. Она мелькнула только и бесследно исчезла. К тому же ночевка под открытым небом была абсолютно невозможна. Еще час-другой ходьбы, и мы, вероятно, будем на Амуре. Часа через два начало смеркаться. Солнце только что скрылось за облаками, столпившимися на горизонте, и окрасило небо в багрянец. Над степью пробегал резкий ветер. Он шелестил засохшую травою, пригибая верхушки ее к сугробам. Снежная долина безмолвствовала. Вдруг над головой мелькнуло что-то белесоватое, большое. По бесшумному полету я узнал полярную сову открытых пространств. «Я предвестница мрака, за мною ночь идет», — словно пророчила она своим появлением. Сова скрылась, и вместе с ней, казалось, улетела и угроза, оброненная ею по пути. Мы шли еще некоторое время, на землю надвигалась ночь с востока. Как только скрылось солнце, узкая алая лента растянулась по горизонту, но и она уже начала тускнеть, как остывающее раскаленное до красна железо. Кое-где замигали звезды, а между тем впереди нигде не было видно огней. Напрасно мы напрягали зрение и всматривались в сумрак, который быстро сгущался и обволакивал землю. Впереди по-прежнему плес за плесом, протока за протокой сменяли друг друга с поразительным однообразием. «Что за диво?» — сказал молчавший до сего времени Рожков. «Давно бы надо быть Амуру». «А ты почем знаешь, что ему надо было быть?» — возразил Ноздрин. «А и в самом деле», — подумал я, — «почему мы решили, что Амур недалеко? Быть может, до него еще целый переход». Эта мысль напугала меня, я постарался отогнать ее прочь. Через час ночь окончательно вступит в свои права и принудит остановиться. Идти в темноте наугад, целиною по глубокому снегу, трудно для здоровых-то людей, но совершенно не по силам было для нас, утомленных такой длинной и тяжелой дорогой. И днем-то мы часто сбивались с главного русла и залезали то в Старицу, то в смежную протоку. Как только кончился лес, стало заметно холоднее. Над снежной равниной пробегал холодный резкий ветер. Мы стали зябнуть, начали выбиваться из сил. Прошло еще два часа, а мы все шли. Ночь окончательно вступила в свои права. Стало так темно, что мы то и дело натыкались то на обрывистый берег, то на ледяной торос, то на колодник, вмерзший в мокрый песок. Впереди ни малейшего признака жилья, ни одного огонька. На небе горели бесчисленные звезды. Они только мерцали и в морозном воздухе переливались всеми цветами радуги. Случайно мы остановились все сразу. В таких случаях самое худшее решение — ни на что не решаться. Через час, даже через какие-нибудь полчаса, будет уже поздно. Тогда я обратился к своим спутникам с короткой речью. Я сказал им, что мы попали в очень опасное положение. Мы не рассчитали своих сил и без всяких данных решили, что Амур недалеко. Если мы пойдем вперед, то вынуждены будем заночевать в открытом поле и без огня. За это мы поплатимся в лучшем случае отмороженными конечностями, а в худшем уснем навеки. Единственный выход из создавшегося положения — оставить здесь нарты и налегке с одними топорами идти назад по протоптанной дороге. Рожков и Ноздрин молчали. Не давая им опомниться, я быстро пошел назад по лыжнице. Оба они сняли лямки с плеч и пошли следом за мной. Отойдя немного, я дождался их и объяснил, почему необходимо вернуться назад. «До Вознесенского нам сегодня не дойти. Дров в этих местах нет, и значит, остается один выход — идти назад к лесу. Мои спутники ничего мне не ответили. Путь назад был длинный, а силы наши на исходе. Занастившаяся дорога позволяла мне смотреть под ноги, протоптанный след сам направлял наши лыжи. И для того, чтобы выйти из него на целину, нужно было употребить довольно большое усилие. Значит, сбиться с дороги мы не могли. Однако усталость дала себя чувствовать очень скоро. Около полуночи Ноздрин начал отставать. Опасаясь, как бы он не отстал совсем, я велел Рожкову пропустить его вперед и подбадривать словами. Мы шли как пьяные, качались из стороны в сторону. Я трижды поймал себя на дремоте во время коротких остановок. Около часа ночи Ноздрин стал просить разрешения на отдых, обещая нас догнать очень скоро. Тогда я прибегнул к обману. Впереди виднелась какая-то длинная темная масса. Я сказал, что это лес, где мы разведем огонь и остановимся совсем. Поверил ли мне Ноздрин, или его уговорил Рожков, но только он пошел дальше. Темный предмет оказался возвышенным берегом реки, но, к сожалению, совершенно голым. Я сказал, что ошибся, что лес начинается не от этого, а от следующего мыса. Оба стрелка шли безучастно и ни слова не говорили. Вот и второй мыс. На нем тоже не было леса. Надо было опять что-нибудь выдумывать, иначе мои спутники потеряют уверенность в своих силах и остановятся. Рожков стоял согнувшись, опираясь на палку, а Ноздрин уже готовился сесть в сугроб. «Лес! Лес! Лес! Да-да, я вижу лес впереди!» — закричал Ян, на самом деле ничего не видя. Собрав остатки последних сил, мы все тихонько пошли вперед. И вдруг, действительно, в самую критическую минуту с левой стороны показались кустарники. С величайшим трудом я уговорил своих спутников пройти еще немного. Кустарники стали попадаться чаще, вперемешку с одиночными деревьями. В 2:30 ночи мы остановились. Рожков и Ноздрин скоро развели огонь. Мы погрелись у него, немного отдохнули и затем принялись таскать дрова. К счастью, поблизости оказалось много сухостоя, и потому в дровах не было недостатка. Разгребая снег, мы нашли под ним много сухой травы и принялись ее резать ножами. В одном месте, ближе к реке, виднелся сугроб в рост человека. Я подошел к нему и ткнул палкой. Она уперлась во что-то упругое. Я тронул в другом месте и почувствовал тоже упругое сопротивление. Тогда я снял лыжу и стал разгребать снежный сугроб. При свете огня показалось что-то темное. «Балаган!» — закричал я своим спутникам. Тотчас Рожков и Ноздрин явились на мой зов. Мы разобрали корье и у себя на биваке сделали из него защиту от ветра. Затем мы сели на траву поближе к огню, переобулись и тотчас заснули. Однако сон наш был неглубоким. Каждый раз, как только уменьшался огонь в костре, мороз давал себя чувствовать. Я часто просыпался, подкладывал дрова в костер, сидел, дремал, зяб и клевал носом. Как реакция после напряженной деятельности, когда надо было выиграть время и заставить себя преодолеть усталость, чтобы дойти до лесу, вдруг наступил покой и полный упадок сил. Теперь опасность миновала, не хотелось ничего делать, ничего думать. Я безучастно смотрел, как перемигивались звезды на небе, как все новые и новые светила, словно алмазные огни, поднимались над горизонтом, а другие исчезали в предрассветной мгле. На другой день, к вечеру, мы были в селе Вознесенском. Я актер Костя Суханов и истинный патриот всей дикой природы Дальнего Востока Владимир Синичников. Надеемся, что вам понравился этот рассказ. Я очень надеюсь, что он станет первым. Первым в череде, в огромном собрании сочинений Владимира Клавдевича Арсеньева, которое мы, именно мы с вами, как всегда, сможем сделать на хорошей студии, в хорошем качестве. И поделиться этими рассказами со всем миром. Да, остается еще слабенькая, но все-таки надежда, что откликнутся и власти Приморского края. Господа, мы очень хотим популяризировать ваш край. Все для этого есть. Может быть, и вы захотите поддержать это. А коли нет, мы всем миром, как всегда, возьмемся и сделаем. Правда, дорогие, любимые, уважаемые слушатели? Я очень жду ваш комментарий. Мне очень хочется услышать, прочесть эти слова поддержки. Беремся? Заранее, с огромной верой в неравнодушных людей, я говорю вам огромное спасибо. Обязательно оставляйте реакции, лайки, дизлайки и комментарии. Не забывайте, это очень важно. Вот вам мое огненное «пожалуйста». Если вы захотите поддержать выход новых аудиокниг, которые читает актер Костя Суханов, то сделать это проще простого. Банковский перевод на любую доступную сумму от хорошего человека и моя добрая энергия взамен. Перевод проще всего осуществить по номеру телефона +7 901 715 2788, +7 901 715 2788. Суханов Константин Валерьевич. Банк выбирайте тот, который вам удобнее. Сбербанк, Т-банк, Альфа-банк, Яндекс.Банк или электронный кошелек Юмани. Если же вы находитесь за границей и думаете, что из-за санкций невозможно поддержать выход аудиокниг, это заблуждение. Все возможно. Работает канал на Бусти. Донат доступен по всему миру. Канал на Бусти называется «Костя Суханов». А вообще, на любом официальном ресурсе, где я выкладываю аудиокниги, конечно же, внизу есть ссылочка. Также внизу есть ссылочки и номера карт, все-все-все. Добра и мира, самые теплые пожелания для вас и ваших близких, любимые уважаемые слушатели. Для вас читал актер Костя Суханов.